На стадионе имени Ким Ир Сена 9 апреля состоялись отборочные встречи между командами группы «Б» в рамках женского турнира за Кубок Азии по версии Азиатской Федерации футбола 2018 года. Команда Корейской Народно-Демократической Республики взяла верх над командой Узбекистана со счетом 4-0, а южнокорейская команда выиграла гонконгскую команду со счетом 6-0.